Да Понте извинился перед Моцартом за обед, и тот ответил: «Лоренцо, обед был отменный, а вы — олицетворение гостеприимства. После музыки еда для меня самое главное, хотя я отдаю должное и любви». Моцарт был оживлен, не верилось, что всего несколько дней, как он встал с постели, он излучал энергию. «С такой энергией ему не страшны болезни», — подумал я. Он пошутил, что мадам Помпадур отказалась поцеловать его, потому что он был слишком мал. А Мария Терезия именно поэтому его и поцеловала, что он был молод. Я заметил, что Сальери вновь насторожился. Уж не надеялся ли он использовать это против Моцарта, ведь после смерти Мария Терезия почиталась в империи чуть ли не как святая, и до Понте тоже был озабочен. «По-вашему, Моцарт, царственные особы жестокосердны?» — спросил Сальери. Моцарт посмотрел на цветы, благоухавшие в ящиках под окнами, и осторожно снял с них трех мертвых пчел. «И почему они не прожили дольше? Может быть, что-нибудь было им во вред?» — спросил он. «Вчера они весело жужжали, а сегодня мертвы. Когда мне было 14, я видел, как повесили двух воров. Тогда я был восхищен быстротой казни. А теперь я вижу, как смерть косит преждевременно и слишком многих. Она унесла мою мать, моих детей, моих родных, моих дорогих друзей. Но значит ли это, что жизнь жестока? Так как же, по-вашему, Моцарт, — повторил Сальери, — жестокосердны или нет царственные особы? Не более других людей. А вы любили Марию Терезию? А Иосиф ее любил? Но он ее сын. Все мы считались ее детьми. Я ее любил, когда мне было 6 лет. А после? Ну, по крайней мере, она понимает в музыке, — уклончиво ответил Моцарт. — И это все? — настаивал Сальери. Моцарт улыбнулся проказливой улыбкой, а мне почудилось, что он бродит по краю отвесного утеса. Один неверный шаг, и... Заметив мое беспокойство, он рассмеялся и сказал: «Не терзайтесь, Михаэль, от меня так просто не отделаться. Разве только убить?» Рассказ о Келли взволновал Джессона. Слова Моцарта об убийстве не давали ему покоя. На лице о Келли была написана печаль. Эдвуд задумался. Казалось, его мысли витали где-то далеко. Брайан нервно кусал губы, словно сдерживая слова, о которых мог потом пожалеть. Лицо Тотхила выражало растерянность и смущение. А о чем думала Дебора? «Теперь, когда господин Отис выяснил все, что ему нужно, я надеюсь, он доставит нам удовольствие, сыграв что-нибудь свое», — нарушил неловкое молчание Эдвуд. «Как недальновиден Эдвуд! Выяснил все, что ему нужно!» Джессон перебрал в уме людей, с которыми ему еще предстояло встретиться. Констанция и ее сестры, Эрнест Мюллер, Бетховен, Сальери, здоров он или безумен, все равно. «Господин Эдвуд, как, по-вашему, Моцарт был убит?» — прямо спросил Джессон. Воцарилось молчание. «На вашем месте я бы не стал доискиваться ответа», — ответил Эдвуд. «Вмешательство в чужие дела не сулит ничего хорошего». «Но вы согласны с тем, что рассказал господин О'Келли?» «Ну, разумеется, не совсем». Эдвуд сухо рассмеялся. Значит, все было не так? Я действительно припоминаю, что Моцарт жаловался на почки и что он не мог есть некоторые кушанья. Помню, что Сальери этим заинтересовался. Но, с другой стороны, Сальери просто гордился своими познаниями в кулинарии. Это вовсе не значит, что он убийца. Я этого не говорил, но подразумевали. Если вы придерживаетесь иной точки зрения, мне хотелось бы ее услышать. Мне нечего добавить к рассказу Михаэля. Я не люблю толков. Заметив сомнение Джессона, Этвуд добавил: «Припоминаю, как Сальери советовал Моцарту не пренебречь уроками, которыми так увлекались многие дамы-любительницы, причем некоторые из них принадлежали к благородным и богатым семействам. Сальери уверял Моцарта, что это обеспечит ему надежный доход. Кто знает, возможно, Сальери был прав. На его месте я бы, наверное, дал тот же совет. Кто бы отказался от услуг автора «Свадьбы Фигаро» и «Дон Жуана»?» «А какие у вас с ним были отношения, господин Этвуд?» «Последнее письмо я получил от него незадолго до смерти, когда он уже потерял надежду приехать в Англию и, видимо, понимал, что умирает. Оно кончилось так: «Не забывайте меня, Томас, ваш искренний и преданный друг В. А. Моцарт». Вскоре он умер. Внезапно. Неожиданно. И все же, если вы столь уверены, что Сальери враждебно относился к Моцарту, то почему Моцарт пригласил Сальери и Кавальери на представление волшебной флейты? Да потом еще согласился отужинать у Сальери. Если Сальери был врагом Моцарта, то зачем мой уважаемый друг принял его приглашение?» Брайм, внимательно слушавший Этвуда, заметил: «Энн Сторейс рассказывала мне о письме, полученном от Кавальери, где та писала об этом ужине. Энн и Кавальери были друзьями». «Это еще ничего не доказывает», — раздраженно заметил Этвуд. «Кавальери написала письмо в декабре 1791 года. Я не вижу связи. Письмо было написано сразу после смерти Моцарта. Очевидно, Кавальери хотела выразить свое сочувствие. Она знала о привязанности Энн к Моцарту, но Энн взволновала другое. Кавальери писала, что Моцарт ужинал у них с Сальери всего за 2 недели до смерти, и что тогда он был в добром здравии. Поэтому, — писала Кавальери, — ее потрясла его внезапная кончина». «Именно это я и сказал вам, господин Отис», — перебил Этвуд. «Письмо Кавальери ничего не меняет, оно лишь подтверждает мои слова». Брайм продолжал: «Кавальери писала, что Моцарт заболел на следующий день после ужина, и что эта болезнь была смертельной. Кавальери, видимо, обеспокоило такое совпадение. Она несколько раз повторила, что Моцарт не жаловался на желудок и почки, что ему стало значительно лучше, и что ужинал он с аппетитом». «Вы считаете, господин Брайм, что Кавальери что-то подозревала?» — спросил Джессон. «Нет. Думаю, что и Энн ничего не подозревала. Энн никогда не высказывала мысли, что Моцарт был отравлен. И все же этот ужин и внезапная смерть будили ее подозрения. По ее мнению, письмо Кавальери было попыткой снять с себя вину». «Отлично», — саркастически заметил Этвуд. «В 1791 году Энн Сторейс получает письмо, а 33 года спустя высказывается предположение, что она подозревала убийство. Почему же, Брайан, она об этом умолчала в то время? Возможно, по той же причине, по какой вы не желаете разговаривать об этом теперь. Да о чем тут разговаривать? — возмутился Этвуд. Господин Брайан, а кавальери жива? — спросил Джессон. Давным-давно умерла. И Михаил ошибся. Она была австриячкой, а не немкой. Мне об этом сказала Энн. «Это ничего не меняет», — заметила Келли. «А вы не ошибаетесь насчет письма?» «Нисколько». Энн его хорошо запомнила. Она удивлялась тому, что Моцарт ужинал у Сальери, говорила, что Моцарт ему не доверял. «У вас сохранилось письмо?» — спросил Джессон. «Нет. За несколько лет до смерти Энн мы с ней расстались». Но она помнила письмо наизусть. Вечером Моцарт ужинал у Сальери. На следующий день заболел. Через 2 недели умер. Ей это казалось странным совпадением. Очень странным. Джессон словно размышлял вслух. Найти бы только доказательство, что эти события произошли и именно в такой последовательности. Это может знать жена Моцарта Констанца, либо ее сестра Софи, которая была при нем, когда он умирал, — сказала Келли. Когда ужасная весть о смерти Моцарта дошла до меня, я написал Констанце, а ответила мне София. Она сообщила, что Констанца до сих пор не оправилась от горя, и что последние часы его жизни ухаживала за Моцартом она, Софи. Она писала, что ей никогда не забыть его предсмертных мгновений, его распухшее тело, вздувшийся живот, застывший взгляд, конвульсии. «А от чего же, по мнению Софи, он умер?» — спросила Дебора. «От болезни почек, госпожа Отис. Но теперь я понимаю, что причиной мог быть и яд. Однако, как и Брайан, вы сочли уместным лишь теперь заговорить об этом», — заметил Этвуд. «Такие вещи не сразу приходят в голову. Если Сальери действительно хотел избавиться от Моцарта, то легче всего было выискать у него наиболее уязвимое место — почки. И не обязательно это мог быть яд, а просто вредная ему пища». Пока остальные раздумывали над словами О'Келли, Этвуд нетерпеливо встал и объявил. «Мне кажется, господин Отис боится сыграть для нас». Может быть, он не музыкант? Сальери, по крайней мере, был музыкантом. Джессон не мог отказаться. Инструмент был непривычным, и он чувствовал, что гости невнимательно слушают его. Но постепенно музыка Моцарта целиком завладела им, и он стал играть увереннее. Этвуд поставил на пюпитр ноты Моцарта, ту самую фантазию, с которой его познакомил Отто Мюллер, но Джессон сделал вид, что играет ее впервые. Его игра приобретала все большую выразительность и силу, а музыка, исполненная драматизма и напряженных страстей, удивительно отвечала моменту. Кончив играть, Джессон спросил, «Каково ваше мнение, господин Этвуд?» «В старании вам не откажешь». — снисходительно заметил Этвуд. — Но до совершенства еще далеко. Нельзя ли послушать ваши собственные сочинения? Джессон сыграл несколько гимнов, но насколько эта музыка была холоднее и бесцветнее Моцарта? Закончив, он заметил чуть насмешливые улыбки Этвуда и Тотхилла. Однако Тотхилл вслух похвалил, ваши гимны весьма приятны для слуха. «Ну, а каково ваше мнение?» «Господин Этвуд?» — снова спросил Джессон. Вы слишком подражаете Генделю. Вам следует брать уроки композиции. Обязанности органиста при соборе святого Павла и заказы короля отнимают у меня сейчас много времени, но я бы мог выкроить для вас несколько часов. Моцарт говорил, что никто лучше меня не подражает его манере. «Но я не стремлюсь быть вторым Моцартом», — воскликнул Джессон. «Это разумно. И к тому же невозможно. Но ведь вы хотите изучить его музыку. Когда вы могли бы приступить к урокам? Я скоро уезжаю в Вену». «Господин Тотхилл говорил мне, что госпожа Отис...» Эдвуд запнулся. «Разве вы не собираетесь остаться здесь?» «А что же сказал господин Тотхилл?» — спросил Джессон. Тотхилл поспешил объяснить. «Сейчас в Лондоне дают немало фортепианных концертов для знати и других богатых людей, иногда их посещают даже члены королевской семьи, а у вас есть таланты, вы можете позволить себе развлечься. У вас, господин Отис, чрезвычайно живой ум. Чего вы только не придумали о Моцарте!» «Вы мне не верите?» «Ну, отчего же, у нас в Англии богатые люди тоже подчас позволяют себе всякие чудачества. От этого они только становятся более интересными. Если бы его жена, — подумал банкир, — могла обеспечить ему приличный пожизненный доход с условием, что он бросит занятия музыкой, он бы с искренней признательностью принял сей щедрый дар». «Почему бы вам не продолжить музыкальное образование под руководством господина Этвуда? Вполне достойный выбор. А я бы снял для вас дом, не хуже вот этого. Он обойдется вам от 50 до 100 фунтов в год». Заметив колебания Джессона, Этвуд прибавил: «Знакомство со мной откроет вам доступ во многие аристократические дома Лондона. Заметьте, я даю уроки лишь талантливым ученикам. Но пока вы не сказали, есть ли у меня способность. Ваши произведения исполняются публично. Значит, при наличии соответствующей подготовки все образуется само собой». Джессон посмотрел на присутствующих. О'Келли выглядел заинтересованным. На лице Тотхилла застыла неживая улыбка. Брайм задумчиво хмурился. Лицо Деборы выражало то покорность, то волнение. В ожесточении Джессон подумал, что она его не послушается, что она никогда не слушала его музыку, можно сказать, никогда ее не слыхала, что она готова войти в заговор с Тотхиллом и Этвудом, только бы удержать его здесь. «Когда я пришла сюда сегодня, то не думала, что так трудно будет принять решение», — вдруг сказала Дебора. «Вы дали мне основание думать, что предпочитаете Лондон Вене», — ответил Тотхилл. «Вы могли бы отлично здесь устроиться, госпожа Отис». «Да, Лондон мне по душе. Мне бы хотелось здесь поселиться. Но теперь я вижу, что мы еще многого не знаем о Моцарте». «Уж не думаете ли вы, что он был отравлен?» — изумился Эдвуд. «Нет, не думаю. И все же после того, что нам рассказали господа О'Келли и Брайан, у меня возникли некоторые сомнения. Будь я немного помоложе, я бы непременно отправился в Вену», — с внезапной горячностью произнес О'Келли. «Я бы побеседовал с Констанцией, с Софи, со всеми, кто хорошо знал Моцарт». Эдвуд бросил на О'Келли раздраженный взгляд, словно обвиняя его в предательстве. Но старого тенора уже нельзя было остановить. «На вашем месте, господин Отис, я бы отправился немедля», — повторил он. «У меня для вас письмо, господин Отис». От вашего тестя, — неожиданно объявил Тотхилл. «А почему вы не отдали мне его раньше?» — спросил Джессон. «Я увлекся беседой». Но Джессону показалось, что конверт уже вскрывали. «Уважаемый господин Отис, — прочитал он, — надеюсь, что это письмо дойдет до вас в целости и сохранности. Я не знаю вашего лондонского адреса и поэтому посылаю его через уважаемого господина Куинси Пикеринга. Сам я приболел, но дело не в этом. Брат сообщил мне, что Сальери с каждым днем слабеет и, видимо, долго не протянет. Сальери совсем уже старик, ему за 70, и, наверное, для вас это последняя возможность повидаться с ним. Эрнест сам не может похвалиться здоровьем. Он пишет, что и жена Моцарта болеет, да и дни его сестры тоже сочтены. Печально, что многих из тех, кто знал Моцарта, уже нет в живых, и каждый новый день грозит утратой свидетелей. Прошу вас, поскорее отправляйтесь в Вену. Вы, наверное, собрали немало ценных сведений, и, может быть, наконец-то, через столько лет правосудие свершится. Мой брат узнал, где находится Сальери. Он знаком со служителем этой лечебницы, и если вы вовремя приедете в Вену, вам, возможно, удастся повидать Сальери, ваш стареющий, но преданный друг Отто Мюллер. — Ну что? — нетерпеливо спросила Дебора. — Сальери слабеет. И жена Моцарта тоже нездорова. Джессон не хотел посвящать никого, даже Дебору, в свои планы. — Скажите, господин Брайан, — спросила вдруг Дебора, — упоминала ли Кавальери в письме, как Сальери отнесся к болезни Моцарта? — Нет, — ответил Брайан. — Удивительно, что я и это-то запомнил. — Поистине удивительно, — сухо заметил Этвуд. Уже у дверей О'Келли посоветовал Джессону и Деборе. «Если вы встретите кого-то, кто знает о последнем ужине Моцарта в обществе Сальери и певицы, к примеру, Софи или Констанцу, а может и самого Сальери, постарайтесь разузнать, что пил и ел Моцарт и как это на него подействовало». Дебора доверительно взяла у Келли под руку и сказала: «Сомневаюсь, удастся ли нам отыскать доказательства тому, что Моцарт был отравлен. Но теперь я понимаю, что у мужа есть основания подозревать нечистую игру. И весьма веские основания». «Согласен с вами, госпожа Отис, — сказал О'Келли. Но если подозрения вашего мужа оправдаются, положение станет серьезным и даже опасным. Вена полна интриг и в наши дни». «Что же вы посоветуете?» — спросил Джессон. «Торопитесь. Будьте настороже. Обдумывайте каждый шаг. И никому не доверяйте».